Находясь внутри здания суда, Боркин услышал три выстрела. Он сидел в кресле судьи, и звуки донеслись очень отчетливо. Бах, бах, бах, повторенные десяток раз склонами гор, вернувшими отголоски. Боркин тотчас же отправил гонца в бастион. Миля туда, миля обратно по тропе, петляющей между деревьями. 20 минут спустя запыхавшийся гонец принес новости. 3 трупа, 4 перерезанных веревки. «Это Ричард», — проворчал Боркин. «Надо было замочить его в самом начале». Милошевич согласно кивнул. «Я хочу держаться от него подальше. Я читал отчет о вскрытии твоего дружка Питера Белла. Я хочу поскорее получить свои денежки и убраться отсюда. Договорились?» Боркин кивнул, затем рассмеялся резким, нервным смехом, в котором веселье соседствовало с напряжением. Встав, он вышел из-за скамьи, ухмыльнулся и похлопал Милошевича по плечу. Холли Джонсон знала о динамите не больше, чем основная масса людей. Она не помнила точно его химический состав, знала только, что там должны где-то быть нитрат аммония и нитроцеллюлоза. Ну а нитроглицерин? Он тоже входит в состав динамита? Или это какое-то другое взрывчатое вещество? Так или иначе, Холли знала, что динамит представляет из собой вязкую жидкость, которой заливают пористый материал в виде шашек, тяжелых и достаточно плотных. Если стены ее комнаты обложены тяжелыми, плотными шашками, они хорошо поглощают звук. Что-то вроде звукоизоляционного слоя в городских квартирах. Следовательно, выстрелы, которые она услышала, прозвучали относительно близко. Холли услышала «бах, бах, бах», но она понятия не имела, кто стрелял в кого и почему. Это были не выстрелы из пистолета. Со времен обучения в Квантика Холли хорошо запомнила глухой лай пистолета. Нет, эти выстрелы были произведены из длинноствольного оружия. Но это был и не глухой грохот Баррета на стрельбище. Более мелкий калибр. Значит, кто-то трижды выстрелил из обычной винтовки. Или 3 человека выстрелили по одному разу беглым огнем. Так или иначе что-то произошло. То есть она должна быть готова. Гарбер тоже услышал выстрелы. Бах, бах, бах, где-то в 1000 ярдов к северо-западу, быть может, в 1200. И тотчас же от склонов гор пришли десятки отрывистых отголосков. У Гарбера не возникло сомнений, что это было М-16, одиночный огонь. Первые 2 выстрела один за другим. На армейском жаргоне это называется «сдвоенным стуком». Так стреляет опытный стрелок, успевающий выпустить 2-ю пулю еще до того, как первая стреляная гильза упадет на землю. Затем выстрел в 3-ю цель или контрольный выстрел во 2-ю. Ритм, который невозможно с чем-либо спутать, своеобразный автограф. Звуковая роспись человека – у которого за плечами многие сотни часов на стрельбище. Кивнув, Гарбер направился сквозь деревья. «Это должен быть Броган», — прошептал Ричард. Похоже, Маград был удивлен. «Почему Броган?» Они сидели на корточках, прижимаясь спиной к соседним деревьям, в 30 ярдах от опушки, невидимые. Вернувшийся патруль прошел мимо и снова их не заметил. Маград рассказал Ричеру все. Быстро пробежался по основным этапам расследования, разговор профессионала с профессионалом, предоставив своеобразный стенографический отчет. Ричер задал несколько уточняющих вопросов. Маград дал на них краткие ответы. «Время и расстояние», — сказал Ричер. Вот что имело решающее значение. Взгляни на все с такой точки зрения. Нас запихнули в грузовик и повезли прямиком в Монтану. Сколько от Чикаго до сюда? 1700 миль. 1800? Где-то около того, подтвердил Маград. А Броган умный человек, продолжал Ричард. Он знает, что ты тоже человек умный. Достаточно умный для того, чтобы знать, что он умный. Поэтому Броган не может просто завести расследование в тупик. Но он может сделать так, чтобы вы безнадежно отстали и таким образом перестали представлять собой угрозу. Именно это он и провернул. Ему удалось поддерживать связь. Она ведь должна была быть двухсторонней, так? Поэтому в понедельник Броган узнает, что похитители взяли грузовик на прокат. Однако до самой среды он занимается только угнанными машинами, так? Броган столько сил потратил на тот Эконолайн в Аризоне. Но вот, наконец он делает решающий прорыв с агентством проката и грязью под колесными арками. Выставляет себя героем, хотя на самом деле он лишь ставил палки в колеса, мешая расследованию. Именно Броган позволил похитителям выиграть время и отвезти нас сюда. «Но он ведь все-таки привел нас в Монтану, правильно?» — возразил Маград. «Конечно, с существенным опозданием по сравнению с преступниками, но все же привел». А ему от этого было ни тепло, ни холодно. Боркину не терпелось похвастаться тем, где находится Холли. Он ждал только того, когда ее привезут сюда. Конечная цель не должна была оставаться тайной, так? В этом все дело. Холли должна была стать щитом, не позволяющим вам применить силу. Но это имело бы смысл только в том случае, если бы вы знали, где именно она находится. Маград что-то пробурчал себе под нос, задумался. Ричард почувствовал, что он продолжает сомневаться. «Брогана подкупили, поверь мне. У этих подонков практически безграничный военный бюджет. 20 миллионов долларов в украденных акциях на предъявителя». «То самое ограбление инкассаторского автомобиля в Северной Калифорнии – это их рук дело?» «Они этим бахвалятся». Маград обработал новую информацию, побледнел. Заметив это, Ричард кивнул. «Совершенно верно. Позволь высказать предположение. Броган не стеснен в средствах, так? Никогда не ворчит по поводу жалования». «Проклятие!» — выругался Маград. «Каждый месяц алименты двум женам, требовательная подружка, шикарные обновки. А я об этом даже не задумывался. Наоборот, был признателен ему за то, что они жалуются на зарплату. Как раз сейчас Броган получает очередную выплату, а Милошевич убит или где-то заперт». Маград медленно кивнул. «Броган перевелся к нам из Калифорнии. Проклятие! Я даже не задумывался над этим. 10 к 1, что именно он был тем, кто расследовал ограбление инкассаторской машины. Броган сказал, отделение в Сакраменто не смогло привязать Боркина к этому преступлению. По его словам, из архивов было неясно, почему. А потому, что Боркин таскал ему доллары ведрами, а этот ублюдок с радостью их принимал. Вот он и постарался, чтобы Боркин вышел из воды сухим». Ричард молча кивнул. «Проклятие!» — снова выругался Маград. «Проклятие! Проклятие! Проклятие! Это все я виноват!» Ричард снова ничего не сказал. Тактичнее хранить молчание. Он понимал чувства Маграта, понимал, в каком положении тот оказался. В прошлом ему самому время от времени приходилось попадать в похожее положение. Тогда сам он чувствовал себя так, будто ему прямо между лопаток входит лезвие ножа. «Броганом я займусь потом», — наконец сказал Маград, «после того, как мы освободим Холли. Она говорила обо мне? Верила в то, что я приду на помощь? Говорила об этом?» Ричард кивнул. «Она сказала, что верит в своих друзей».